Старушка в башмаке. Жила-была старушка в дырявом башмаке. У ней детишек было, что зерен в колоске. Она им всем давала похлебки похлебать и, звонко перешлепав, укладывала спать.